Мне не нужен топор. Мне нужна лишь бумага, лишь кисти и краски, которые помогли бы сделать зримой мою мысль. Я посвятил себя искусству. Искусству с большой буквы. Оно единственный мой бог. Петронелла это поняла и испугалась, решив, что она играет в моей жизни лишь второстепенную роль. Я всегда буду верен моему искусству, моему богу. Но мне нужно еще тепло и нежность настоящей любви. Я эгоист, признаюсь. Но для художника эгоизм — стена, за которой он чувствует себя в безопасности. Я это понимаю не как одиночество, не как бегство от жизни, а как способность к самозащите, как силу воли, чтобы оставаться всегда верным холсту и краскам. И как Одиссей хочу не поддаться сладкоголосым сиренам повседневности, привязать себя к мачте корабля и плыть в направлении, которое сам для себя избрал. И от любимой женщины я вправе ожидать, что она будет жить со мной в этом мире моего искусства, жить моими мыслями, увлечениями, работой. Петронелла и это поняла. И отступилась. Ей не по силам оказалось самопожертвование. Ведь и у нее тоже свой эгоизм, своя защитная стена. Но между моим и ее эгоизмом существенное различие. Я не укоряю ее, ни в чем не обвиняю. Просто мы очень разные. Все, хватит на сегодня. 9 сентября. На моем чердаке тишина. Я опять один. Я наклоняюсь к магнитофону и выключаю его. Прокурор и Григораж уставились на меня в недоумении. Я встаю, делаю несколько шагов по комнате, смотрю на часы и оборачиваюсь к моим коллегам. Согласитесь, это слишком серьезно, чтобы... 3 кассеты — это наверняка не меньше, чем 3 тетради, исписанные от первой строчки до последней. По-моему, не имеет смысла слушать это здесь. Я предлагаю взять с собой магнитофон и кассеты. Все кассеты, а не только эти 3, подчеркивает Григораж, разумеется. Послушаем их у нас без спешки. Кто знает, какие сюрпризы нас еще ждут. Хоть я и умираю от любопытства, что там еще в этом дневнике, заявляет прокурор. Но я согласен с вами. А с мальчишкой, кстати, что будем делать? Я совершенно позабыл об этом воришке с недаемым угрызениями совести. Послушаем для начала эти 3 пленки, там решим. Даже если и прощать его, придется все-таки с ним поговорить построже. Правда, для начала его надо найти. Мы покидаем мансарду, вновь опечатываем дверь. В какой же раз нам приходится этим заниматься? Времени у нас было предостаточно. Мы внимательно и не торопясь прослушали дневник Кристиана Лукача, обсудили его, слечили с остальными данными, имеющимися в деле, и пришли к определенным заключениям, которые и суммировали в плане наших дальнейших действий. Вот в каком виде мы представили его на утверждение полковнику Данеа. Первое. Послезавтра в 18 часов, на следующий день после похорон Кристиана Лукача, в городскую прокуратуру будут приглашены для очной ставки А. Паскару Тудорел, Б. Ставру Петронелла, В. Братыш Валериан, Г. Макану Виктория. Второе. До очной ставки майор Григораж и капитан Роман должны взять у Ставру Петронеллы и Братыша Валериана отпечатки пальцев. Отпечатки 3-го из проходящих по делу Паскару Тудорела уже имеются в отделе борьбы со спекуляцией. 3. Капитан Роман разыщет малолетнего похитителя магнитофона и установит, есть ли необходимость его вызова в прокуратуру. Итак, последнее действие драмы будет разыграно на подмостках прокуратуры. От поднятия занавеса нас отделяет не более 10 минут. Исполнители Тудорел Паскару, Петронелла Ставру и Валериан Братыш уже на месте. К сожалению, одно из главных действующих лиц, Лукреция Будеску, отсутствует по независящим как от нее, так и от нас причинам. За кулисами дожидаются своей очереди еще 2 артиста на второстепенной роли. Виктория Мокану и Дорина на сцене будет дан капитаном Повара, исполняющим в данном случае обязанности помощника режиссера.